«Ну, давай», — приказал тот сам себе. По его интонации Маша поняла, что больше его ничто не остановит. Хотела поднять руку и вцепиться в него, но совершенно обессилела после удара о кровать и смогла только слабо дернуться. Он положил две руки ей на горло, чуть сдавил и наклонился, пристально вглядывая свое лицо. От него пахло потом, потом и страхом. — Ты же меня боишься, — прошептала Маша и попыталась ухмыльнуться, но угол губы был разбит, и ухмылка не получилась. — Что? Он не поверил своим ушам. — Ты, урод, меня боишься, — повторила Маша, глядя в лицо убийцы лесника. — Ты убиваешь-то меня от страха. Этого он вынести не мог. Прошипев что-то нечленораздельное, он вцепился пальцами в нежную кожу на ее шее. И в этот момент сзади раздался тихий голос. — Мама! — сказал кто-то от двери. Убийца обернулся и увидел мальчишку, ее сына. Парнишка стоял, прижимая к себе какую-то деревяшку, и огромными в пол лица глазами смотрел на мать. — Костя! — прохрипела женщина. — Костя, беги! И по отчаянию, прозвучавшему в ее голосе, он наконец-то понял. Ему удастся привести ее в ужас. Она все же испугается напоследок, пусть и не его самого, но испугается. Убийца разжал руки и начал вставать, чувствуя, что мальчишка не побежит, что он сможет схватить его. Он успел сделать один шаг по комнате. — Мама! — тихо, чуть не плача, — повторил Костя, которому было очень страшно, и отпустил курок арбалета. Заостренная деревянная стрела коротко просвистела по комнате и ударила убийцу в живот. Это была детская стрела, старательно заточенная Бабкиным, расщепленная на конце и обвязанная ниткой, чтобы белое куриное перо не вылетело из нее. Но даже детской стрелы хватило, чтобы пробить ткань одежды и кожу и застрять в теле. Дико заорал убийца, не понимая, откуда взялась боль. От его крика словно проснулся дом. Хлопнула внизу дверь. По лестнице протопали шаги, и несколько человек один за другим валились в комнату, оттолкнув в сторону Костю, застывшего со своим арбалетом. — Вот ты где, голубчик! — выдохнул Валера, сшибая его с ног и доставая наручники. — А мы-то... Мы-то тебя у деда искали. А ты, Кирюша, решил, значит, лесником не ограничиваться. Это и есть Кирилл Балуков? Несколько удивленно спросил Мазаев, брезгливо разглядывая худого прыщавого парня с коричневым от загара лицом. Парень взвизгивал и пытался достать что-то, торчащее из живота, но руки у него были в наручниках. «У него там стрела», — прошептала Маша, который помогал подняться молодой опер со славным чуточку детским лицом. «Костя в него выстрелил». Выйдя из оцепенения, мальчик бросился к Маше и прижался к ней. «Мамочка, я его убил!» — всхлипнул он, все еще крепко держа арбалет. «Ты его...» «Не убил», — сказала Маша и рухнула на кровать, не отпуская от себя сына. «Ты меня спас, Костя».